Откуда все это появилось? Часть вторая. Исповедь. Тогда Иуда, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я». Матфея 27, стихи 3 и 4. «Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Псалом 50, стих 6. Устная исповедь – самое страшное оружие в руках Западной Церкви по отношению к ее членам. Начинает проникать в церковный обиход в VI веке. Первоначально она появляется в виде личной просьбы отдельных иноков к своему «духовному отцу», в кавычках, помочь им в избавлении от того или иного порока, впоследствии же как обязательное правило монастырского устава, дававшее руководителям монастыря исключительную возможность следить за образом мыслей и за поведением своих подчиненных. Это ни на чем не основанное нововведение не сразу стало практиковаться у мирян. Еще в IX веке устная исповедь пред священником являлась необязательной, что явствует из постановлений Шалонского собора, состоявшегося в 813 году. Параграф 23 одного из постановлений этого собора оставляет вопрос устной исповеди открытым, говоря: «Некоторые полагают, что следует исповедовать свои грехи непосредственно Богу, другие находят нужным исповедоваться у священника». Необходимо также отметить, что речь идет здесь только об исповедании грехов, а не о власти священнослужителя отпускать эти грехи. Спустя 400 лет Латеранский собор в 1215 году объявил устную исповедь пред священником, обязательной для всех церквей на Западе, и только еще 300 лет спустя Триденский собор признал исповедь пред священником таинством и догматом церкви, с правом священника отпускать грехи кающихся по его усмотрению. Из всего вышесказанного мы видим, что христианская церковь не испытывала решительно никакой нужды в устной исповеди в течение 1200 лет и ввела исповедь как догмат и таинство, руководствуясь не священным писанием, а только политически-церковными соображениями. Приведенные выше исторические данные отвергают общепринятое, ни на чем не основанное воззрение, что устная исповедь пред священником ведет новое начало от апостолов. Устная исповедь никогда не являлась следствием духовной необходимости, способствовавшей спасению души. Она оказывалась только мерой церковного принуждения в борьбе с так называемыми еретиками, отступниками и сектантами, людьми, иногда действительно заблуждающимися, а иногда только не желавшими разделять заблуждений господствующей церкви. В большинстве случаев устная исповедь играла подсобную роль в преследовании людей, имевших мужество не следовать за церковью, в ее отступлениях от Слова Божия и от простоты во Христе. Вспомним историю Инквизиции, которая в течение первых 5 веков своего существования, с 12 по 17 века, умертвила многие миллионы «инакомыслящих» в кавычках христиан, подвергая их самым жестоким, самым утонченным пыткам и бесчеловечным мучениям. Вы, вероятно, спросите, что же говорит православная церковь в защиту устной исповеди? Она учит, что Христос дал апостолам власть выслушивать исповедь мирян, сказав: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Иоанна 20:23. Поэтому видимыми раздателями прощающей благодати являются апостольские преемники, священники. Первые христиане каялись пред апостолами. Многие же из уверовавших приходили к апостолам, исповедуя и открывая дела свои. Деяния апостолов, 19 глава. Они не Богу каялись, а апостолам, которые должны были сказать: «Властью, данной нам от Бога, прощаем и разрешаем». На исповедь является больной и страдающий человек. Бог же духовно врачует людей только через священников. А поэтому, говорит православная церковь, необходимо знать отчетливо, какой болезнью и в силу каких условий он болеет, если лечение должно быть успешным. Что же говорит Священное Писание по каждому из трех приведенных сообщений православной церкви? Прежде всего коснемся власти, данной от Бога, вязать и разрешать. Право прощать кающегося всегда являлось только божественным правом самого Господа Бога и никогда, ни в одном случае, никому из людей не передавалось. Марка 2 глава 7 стих, Лука 5 глава 21 стих. Христос повелевает апостолам провозглашать радостную весть спасения, являющуюся манифестом Его всепрощения. Принятие Евангелия, то есть благой вести искупления, и было принятием прощения Божия. В обнародовании этой вести и состояла вся сущность возложенного на апостолов поручения. Они должны были идти проповедовать Евангелие всей твари, всюду свидетельствуя, что Бог спасает грешника при соблюдении последним одного условия. Принять верою жертву за грех, принесенную Христом на Голгофе, довериться Божьей амнистии, оставить прежнюю жизнь беззакония и следовать за Христом в силе Духа Святого, которого Бог дает повинующимся Ему. Деяния апостолов 5:32. Весть спасения люди могли не принять, отвергнуть, ею могли пренебречь. Но тогда апостолы имели право заявить: «Мы предложили вам единственный путь спасения. Господь ожидал вашего покаяния. Он послал нас к вам с манифестом прощения, но так как вы сами отказываетесь от амнистии, то знайте, что ваши грехи остаются и вечно пребудут на вас, так как нет другого пути от них избавиться, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12. Вообще, мы не знаем в Священном Писании такого случая, когда бы апостолы отпускали кающимся грехи. Напротив, Священное Писание повествует о ряде случаев, когда апостолы возвещали, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их. Деяния апостолов 10:43, а также глава 13, с 32 по 38 стихи. Больше того, нигде в Священном Писании не упоминается, чтобы отпущение грехов и исповедание прихожан входило в круг обязанностей апостолов или проповедующих Евангелие. Никогда ни при одном случае обращения грешников ко Христу апостолы не разрешают грехов властью, данной им от Бога. Напротив, когда апостол Павел узнает о покаянии впавшего в грех брата и, будучи уверен, что Христос, приходящему к нему, не изгоняет вон, Иоанна 6:37, апостол увещевает церковь в Коринфе проявить к покаявшемуся особую любовь, говоря: «Вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью». 2 Коринфянам 2:7. Апостол Иаков советует верующим объединяться в молитве к Богу об освобождении их от всяких недостатков, открывая друг другу нужды, о которых хотят молиться. Он говорит: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Иакова 5:16. Но следуют ли священники этому правилу? Мы не знаем случая, где бы священник поведал о своих собственных грехах тому, кого он исповедует, и пригласил его помолиться вместе о взаимной нужде. Разберем теперь случай с уверовавшими, которые открывали дела свои. Деяния 19:18. На что ссылается православная церковь? Этот случай не имеет никакого отношения к устной исповеди, совершаемой пред священником. Обратим прежде всего внимание на то, кто открывал дела свои – уверовавшие. Другими словами, те из язычников, кто уверовали во Христа, приняли благую весть прощения и не имели уже нужды в отпущении грехов. Эти спасенные грешники уже знали, что кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает их от всякого греха. Открывая дела свои, уверовавшие открыто свидетельствовали пред апостолами и другими людьми о тех страшных делах, пороках и грехах, в которых жили они до обращения ко Христу, и от которых Христос освободил их. Такие «признания» в кавычках производились не только пред апостолами, но они исходили даже из уст самих апостолов. Послушайте, как апостол Павел открывает дела свои, говоря: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее». Галатам 1:13. «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих взятых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос». и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерное против них ярости преследовал даже и в чужих городах». Деяния 26, с 10 по 12 стихи. Апостол Павел свидетельствует о тех злодеяниях, от которых Христос его избавил, простив все грехи, призвав на служение не человеками и не через человека. Галатам 1, с 1 по 5 стихи. Наконец, православная церковь учит, что на исповедь христианин является как больной, недужный человек, а потому необходимо знать отчетливо, чем он болеет, чтобы лечение было успешным. По этому поводу можно сказать следующее. Если человек этот духовно больной и недужный, то в большинстве случаев имя такому человеку не христианин, а погибший грешник. Грех – ужаснейшая болезнь, болезнь наследственная. В беззаконии зачат и во грехах родила мать. Болезнь, обессиливающая до того, что мы не способны бываем ни на какое доброе дело, не способны идти узким путем, ощущать тайну благодати, слышать голос Божий. Болезнь отвратительная, оскверняющая, заразная, мучительная и смертельная. Грех является болезнью неизлечимой, и только Христос может с нею справиться. Спаситель называет себя врачом, и кто кроме него владеет божественным даром врачевания и спасения? Лука 4:18. Ко всякому больному и недужному Христос обращается с призывом: «Придите ко мне». Матфея 11:28. Его метод лечения скорый, верный, радикальный, спасительный во всех веках, во всех поколениях. Его лекарство – он сам. Весь мир – один сплошной госпиталь. Иисус Христос не разочаровал еще ни одного своего пациента. С тех пор, как он выступил на служение, Евреям 7:24-25, не было еще ни одного смертельного или безнадежного случая. Для исцеления недужный должен обратиться ко Христу. Всякий грешник, осознавший гибельность своего беззаконного пути, может обратиться с молитвой покаяния ко Христу и от Него непосредственно получить прощение всех грехов, дар спасения и жизнь вечную. В Священном Писании нет ни одного случая, когда бы грехи отпускались священникам, пророкам или апостолам. Путь возвращения к Богу и примирения с Ним начертан пред нами притчей о блудном сыне. Для грешника, жаждущего спасения души, нет другого пути. Человек же верующий, но споткнувшийся на своем пути следования за Христом и желающий исправить свою ошибку, еще меньше нуждается в людском посредничестве. Апостол Иоанн так пишет к верующим. «А если бы кто согрешил, он не говорит, что мы имеем таинство исповеди и властью, данной нам от Бога, простим грехи, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». 1 Иоанна 2:1. Духовный брат может способствовать осознанию греха и исповеданию этого греха пред Господом, но ни в коем случае не прощать и разрешать содеянный грех. Апостол Павел пишет об этом духовным служителям, говоря: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою». Не говорит: «Исповедуйте и разрешайте властью, данной от Бога». Галатам 6:1-2. Ограниченность и слабость человеческая настолько велики, что человек, взявший на себя смелость исповедовать других и прощать грехи вместо Бога, находился бы в постоянной опасности оказаться неверным пред Господом и Богом. Не будучи всезнающим, человек этот мог бы связать там, где Бог желал бы простить. И простить, и разрешить там, где грех исповедан, но еще не оставлен. Не так ли и случается? Человек на исповеди перечисляет свои грехи священнику только формально, для того лишь, чтобы получить отпущение и продолжать жить в тех же самых грехах и пороках. Человек только пересказал свои грехи, но с ними не расстался. Отношение к греху осталось прежним, греховная жизнь не изменилась. Человеку-исповеднику грозит опасность оказаться несправедливым к людям. Хотя священник и должен знать все отчетливо, прежде чем прочитает молитву прощения грехов, но все же сердце человеческое для него всегда потемки, и священник из чувства страха и по различным человеческим мотивам и соображениям, а иной раз и прямым выгодам, может оказаться лицеприятным и подпасть осуждению вместе с тем, кого он выслушивает. Только один Христос пребывающий вечно, имеющий священство неприходящее, Евреям 7:24, может отнестись к кающемуся совершенной справедливостью. И не твари сокровенно от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Евреям 4:13. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Евреям 7:26, Евреям 8:2, Евреям 10:12, Римлянам 8:34. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо един посредник между Богом и человеками – человек Иисус Христос. Евреям 4:16, 1 Тимофею 2:5. Помазание. Глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Откровение 3.18 и Матфея 25.3. Таинство миропомазания по учению православной церкви состоит в том, что крестившемуся младенцу после молитвы о ниспослании Духа Святого крестообразно помазываются елеем. Лоб, уши, ноздри, грудь и ноги, с произнесением слов «Печать дара Духа Святого». В миропомазании верующие получают якобы силу свыше, помогающую им исполнять евангельские заповеди и возрастать в духовной жизни. Однако совершенное над верующим это таинство никогда не может быть повторено, ибо свое благодатное действие она простирает на всю жизнь человека. Вряд ли нужно догматически доказывать, что никакой силы свыше через миропомазание не сообщается. Жизнь миллионов людей, миропомазанных в прошлом и миропомазывающихся ныне, противоречит тому, в чем стараются убедить нас теоретики-формалисты. Дух Святой – самая реальная, самая свободная и могущественная сила в мире. Дух Святой не был еще и никогда не сможет быть монополизирован или одною церковью. Дух дышит, где хочет. Иоанна 3:8. Он дается Богом, повинующимся Ему. Деяния 5:32. К действиям Духа Святого не применимы человеческие рамки или условности, но присутствие Духа Святого в сердце верующего может быть всегда проверено по плодам и дарам Духа Святого. Плоды Святого Духа являются признаком истинной жизни во Христе, ибо по плодам их узнаете их. Матфея 7:20. Там, где Дух Божий не принят, где Духу Святому не повинуется, Дух Святой – только абстрактное понятие, которое можно облечь в какую угодно бездушную форму. Церковь ввела миропомазание в свою служебную практику почти одновременно с крещением младенцев. Заблуждение это было церковью допущено по следующим причинам. Миропомазание явилось следствием проникновения в христианскую церковь некоторых ветхозаветных обрядов и установлений. Уже апостолу Павлу, как защитнику христианства в чистом виде, пришлось вести серьезную борьбу с так называемыми иудействовавшими христианами. Эти христиане, обращенные из иудеев, настаивали на том, чтобы христиане, обращенные из язычников, обрезывались, а иудеи, перешедшие в христианство, исполняли Моисеев закон. Этому вопросу Павел посвятил три послания – к римлянам, галатам и евреям. В них он указывает, что конец закона – Христос, Римлянам 10:4, и что ветхозаветное ритуальное богослужение было только прототипом и прообразом реальных духовных переживаний верующего Нового Завета. В Первом Завете господствовала буква закона, во Втором – Дух Животворящий. Там предсказание, здесь исполнение предсказаний. Там символы, здесь реальная духовная сущность. Там кровь жертвенных животных, которая никогда не может истребить грехов. Евреям 9 и 10 главы. Здесь Христос, непорочный и чистый Агнец. 1 Петра 1:19, Иоанна 1:29, взявший на себя грехи мира всего. Там скиния видимая, здесь храм духовный. Там первосвященник, обложенный немощью. Здесь первосвященник навеки совершенный. Там ели помазание, здесь помазание от Святого Духа. Там видимое, здесь духовное. Там временное, здесь вечное. Бог провел грань между двумя заветами, и тем не менее, уже в первом веке люди всячески стремились устранить эту грань. Апостол Павел удачно и надолго отразил тогдашнее посягательство на простоту и свободу во Христе. Но позже христианская церковь все же не сохранила за собою этих священных позиций, так как по отшествии апостола Павла вошли в церковь лютые волки, не щадящие стада. Деяния 20, с 29 по 31 стихи. Пророческие слова апостола Павла о лютых волках в точности исполнились. В роли лютых волков, не щадящих стада, явились гностики, стремившиеся примирить христианство с иудейством и языческой философией, создав из них «единую» в кавычках веру. Попытка эта являлась реакцией языческого ума против простоты и ясности, несложных, но истинных воззрений первоапостольской церкви. Гностицизм оказался неизбежным следствием столкновения язычества с разросшимся уже тогда и укрепившимся христианством. Исходя из эллинского идеализма, восточного пантеизма и христианского откровения, это новое учение впало в крайние, а порой даже фантастические религиозные мудрствования и мистический символизм. Хотя учение это потерпело поражение, тем не менее, она оставила свою окраску, от которой ортодоксальная церковь не может избавиться до настоящего времени. Миропомазание основано на превратном понимании терминов новозаветных писаний. Говоря о новозаветном духовном опыте христианина, апостолы часто пользовались ветхозаветными терминами и прообразами. Так, например, апостол Иоанн говорит о Духе Святом, как о помазании свыше. «Вы имеете помазание от Святого и знаете все. Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Все помазание учит вас всему». 1 Иоанна 2 глава 20 и 27 стихи. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Иоанна 16, 13. Апостол Павел, устраняя в деле получения помазания свыше всякое человеческое посредничество, пишет, пользуясь все тем же термином, «Помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог духов в сердца наши». 2 Коринфянам 1 глава 21 и 22 стихи. Читая все это, невозрожденные люди не могут понять, что в Ветхом Завете помазание совершали священники и пророки, в Новом же совершает его сам Бог. В Ветхом Завете помазание совершалось елеем, как прообраз Духа Святого. В Новом же Завете сам Бог запечатлевает обетованным Святым Духом. Ефесянам 1:13. Для христиан древнеапостольской церкви вообще, и в особенности для тех, кто получил помазание Духа Святого в день Пятидесятницы, такие термины, как «помазание», «горящие светильники», «реки воды живой», «источник воды» не нуждались в истолковании. Они были настолько понятны, что евангелист Иоанн только в одном случае поясняет, говоря, «Сие сказал Иисус о Духе, которого имели принять верующие в Него». Иоанна 7, 38, 39. Но с тех пор сменились десятки поколений. В церковь проникли люди заведомо невозрожденные. Люди, которым были чужды проявления Духа Святого в личной жизни искупленных. Возникла вполне естественная потребность чего-то видимого, что могло бы напоминать о духовных реальностях. Эти невозрожденные люди, не имея Духа Святого как реальной сущности, возвратились снова к ветхозаветному прообразу Духа Святого, к елею, к миропомазанию. Но здесь их заблудившихся ожидала другая степень заблуждения. Оказалось, что не было такого случая во всем Новом Завете, когда бы Дух Святой не спосылался уверовавшему в результате помазания его елеем. Это обстоятельство привело отцов в церкви к компромиссному решению ввести помазание вместо новозаветного возложения рук. Но на каком основании принято было такое решение, и кто дал право отцам церкви изменять и отменять установление Божие? Этого никто не знает, даже люди, искушенные богословскими науками. Протоиерей Петр Смирнов, автор изложения христианской православной веры, объясняет это таким образом. Почему возложение рук заменено миропомазанием, в апостольских писаниях на это ответа нет. Но если ответа нет, хотелось бы ответить Петру Смирнову, тогда зачем искать какое-то «основание» в кавычках вне Священного Писания, будь то в предании или у Киприана, Тертуллиана и других христианских деятелей, писателей и историков, лишь удачно зарегистрировавших наличие многих заблуждений тогдашней церкви. В Западной Церкви миропомазание совершается над крещаемым не тотчас после крещения, как это принято совершать в Церкви Православной, а по достижении крещенным отроческого возраста. Позднейший обычай Западной Церкви ударять помазанного по щеке не имеет основания не только в Ветхом Завете, но и вряд ли нечто подобное допускается в каком-либо языческом культе. Сбывается Писание. «И стало у них словом Господа». Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Исайя 28:13. Там, где Слову Божью наблюдается такое кощунственное отношение, Господь повелевает: «Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вашим отцем, и вы будете моими сынами и дочерями». Говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6, 17 по 18. Непорочное рождение Девы Марии. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Иова 14:4. Мало кто знаком с новейшим догматом Западной Церкви, установленным Папой Пием IX, только в начале второй половины прошлого столетия. Догмат этот, называющийся догматом о непорочности зачатия самой Девы Марии, утверждает следующее. Хотя Пресвятая Дева Мария и родилась естественным образом от своих родителей, но по особому преизбытку дарованной ей благодати, в самом зачатии своем была сохранена свободною от всякой причастности к греху. Таким образом, Мария сливается со Святой Троицей и является как бы ее четвертой ипостасью. Учение это возведено Папой Пием IX в 1854 году на степень догмата, ставшего общеобязательным для всех членов Западной Церкви. Эта же традиция причислять Деву Марию к Божественной Троице наблюдается и среди зарубежных русских православных богословов. Деву Марию они называют неопалимой купиной, премудростью, четвертой ипостасью Божией и так далее. Догмат о непорочном зачатии и рождении Девы Марии не имеет в Священном Писании никакого основания. Даже безответное «предание», в кавычках, называемое «священным», пройдя сквозь тьму многовековых человеческих измышлений, не могло создать столь легкомысленного утверждения. Догмат этот полностью опровергается учением Библии о всеобщей греховности людей. Непорочность человеческой натуры связана всеми корнями с грехопадением наших прародителей. Слово Божие говорит нам, что рожденное от плоти есть плоть, и что все согрешили и лишены славы Божьей, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Римлянам 3, с 19 по 23 стихи, Иоанна 3, 6. Священное Писание говорит еще, что Дева Мария родилась от родителей, также подверженных греху, как подвержены и все другие люди. Дева Мария, являясь только человеком, сама лично нуждалась в искупительной жертве Христа, и эту жажду спасения исповедовала неоднократно. Если бы Дева Мария родилась от Духа Святого, как был зачат и рожден Господь наш Иисус Христос, она не знала бы чувства греховности, как не знал его Христос. Но если бы это так было, тогда для чего бы ей называть Иисуса Христа ее Спасителем и Господом, говоря: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей». Лука 1, 46 по 48. Дева Мария была призвана Богом для того, чтобы при воплощении Сына Его Иисуса Христа дать Ему плоть человеческую, что она и выполнила. Родив Его, Мария не принимала на себя никакой другой роли. Ни при жизни Христа, ни даже после сошествия Святого Духа на апостолов. Вспомним, какую роль играла Дева Мария при жизни Христа. Иногда она находилась в толпе слушателей. Некто сказал ему: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя и кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матери». Матфея 12, 48 по 50. Иногда она была в кругу младших сыновей своих от Иосифа, братьев Иисуса, сомневавшихся в его мессианстве, как написано: «Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтоб и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя и миру». Ибо братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит». Иоанна 7, 3 по 7. Родные и близкие уверовали в Иисуса Христа только по воскресении, но тогда, когда Он только начал свое служение, они были настроены даже враждебно. Священное Писание говорит: «И услышавшие ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя». Марка 3, 21. Характерно также и то, что Дева Мария не присутствует ни на Тайной вечере, ни в Гефсимании, ни во дворе Каиафы, ни на суде у Пилата. На Голгофе она в толпе подле креста. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, си сын твой». Потом говорит ученику: «Си матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Иоанна 19, 25-27. Трудно себе представить, чтобы Дева Мария могла бы в каком-либо смысле стать заместительницей Сына Божия Иисуса Христа после воскресения и вознесения. Имя Девы Марии упоминается в Священном Писании, но всегда после имени апостолов рядом с именами других благочестивых последовательниц Божественного Учителя. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, и пришедшие зашли в горницу, где и пребывали: Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. Было же собрание человек около 120. Деяния 1, 12 по 14 и Деяния 1, 16. О жизни Девы Марии после вознесения Иисуса Христа на небо Священное Писание ничего не говорит. И было бы неправильно строить какие бы то ни было догадки. Ни в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, ни позже Дева Мария ничем особенным себя не проявила. Ее следование за Господом, как видно, протекало в совершенной скромности и неприметности. Слово Божие также ничего не говорит нам о том, что по смерти своей Дева Мария была вознесена телесно на небо. Священное Писание упоминает о всех случаях, когда живые люди были силою Божией восхищены на небо, как, например, Енох и пророк Илья. Но о том, чтобы безжизненные трупы возносились на небо, о таких случаях Священное Писание не говорит. Священное Писание запрещает нам мудрствовать сверх того, что написано. 1 Коринфянам 4:6. непогрешимость Папы. Ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех. 1 Царств 12:19. В 1870 году Папа Пий IX созвал в Риме Вселенский собор католического духовенства. Несмотря на возражения 119 епископов, всех участвовавших на соборе было 750, собор провозгласил новый и ни с чем не сравнимый догмат о папской непогрешимости. Большинство епископов решило, что всякое папское учение, изложенное папою по догматическим и нравственным вопросам, является непреложной истиной, что папа, как учитель церкви, непогрешим и не нуждается в содействии даже самой церкви. Постановление это заканчивалось следующими словами. «Если кто из людей, не дай Бог, посмеет противоречить всему нашему решению, да будет человек этот проклят». Из постановления епископов мы узнаем, что папа непогрешим в известных обстоятельствах и при решении различных церковных вопросов. Папа остается грешником в его ежедневной жизни и беседах. Он может допустить грех и может ошибаться во всем и в любой мере. Но когда папа сидит на троне и обращается с речью к кардиналам, он является уже человеком свободным от каких бы то ни было заблуждений. Другими словами, папа может оказаться мирским, себялюбивым человеком. Он может быть неверующим, клятвопреступником, кощунником и даже убийцей. Он может допускать в частной жизни самые грубые грехи, на какие только способна падшая человеческая натура. Но в суждениях о догматах церкви он, папа, является человеком совершенным. Папа может не иметь любви, веры, морали, но если папа говорит о них, его суждения должны рассматриваться как суждения непогрешимые, исходящие от непогрешимого руководителя стада Христова. По догмату непогрешимости Папы, грех и святость, Христос и сатана, свет и тьма должны уживаться в одном и том же сердце. Такая странная возможность соединения в одном лице столь противоположных свойств говорит о несостоятельности этого догмата. На самом деле погрешимость пап обнаруживается уже тем, что некоторые папы были осуждены как еретики. Другие папы ссорились между собою, расходились во взглядах по одному и тому же вопросу веры или управления церковью, отменяли решения прежде бывших непогрешимых пап, проклинали друг друга, предавая анафеме. Когда непогрешимый в кавычках папа Николай умер, в его библиотеке были найдены богатейшие античные рукописи, но не оказалось ни Библии, ни Евангелия. Поверит ли кто, чтобы Христос способен был установить этот страшный догмат? Имел ли Христос в виду, чтобы церковь его принимала за непогрешимых пап таких людей, как папа Бенедикт IX, Иоанн XXIII, Александр Борджия, Лев X и им подобные? Вряд ли надо приводить какие-либо тексты Священного Писания для подтверждения абсурдности и всей кощунственности подобного догмата. Сам апостол Петр не был облечен такого рода полномочиями. Даже Христос не брал на себя функции, принадлежащих Духу Святому, сказав: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Иоанна 16:13. «Один Бог безгрешен, свят, всезнающ и непогрешим». Один Христос непогрешим и поэтому имел право сказать людям: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Иоанна 8:46. «Я ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю». Иоанна 8:28. «Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно». Иоанна 8:29. «Один Дух Святой, непогрешимый наставник верующего и руководитель его духовной жизни, ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Римлянам 8:14. Непогрешимость православной церкви. Знаю дела твои. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны». Откровение 3, 1 и 2. Не признавая и даже порицая догмат о непогрешимости Папы, православная церковь учредила другого рода авторитет – единство, святость и непогрешимость православной церкви. В основу этого заблуждения положен текст Священного Писания. «Церковь Бога Живого – столб и утверждение истины». 1 Тимофея 3, 15. Причем церковь понимается только православная. Вероучение этой церкви так и гласит. Другие церкви не могут ни в коем случае именовать себя церковью, ибо это означало бы, что у Христа много несродных друг другу тел. Апостолы же учат об одном теле, 1 Коринфянам 12, с 12 по 14 стихи, которое он духовно возглавляет, все остальные – еретики. И слов апостола, толкует дальше православная церковь, следует, что вечная истина опирается на церковь, как на свой столб, и поэтому несомненно, что церковь православная непогрешима. Пред ее волей и учением все верующие обязаны преклониться с благоговением. Доказательством непогрешимости православной церкви является православный символ веры. Этот символ служит образцом веры для христиан на все времена, а он содержит в себе чистую евангельскую истину. Следовательно, на все века церковь православная пребудет в непогрешимой вере. Отдельные люди и целые христианские общества могут ошибаться и погрешать в своих мнениях. Но не может быть такого времени, когда бы вся церковь уклонилась от чистоты богооткровенного учения. Так как непогрешимость принадлежит Церкви Вселенской, то преимущественным органом непогрешимости ее служат Вселенские соборы. Догмат о непогрешимости Церкви ни в чем не отличается от догмата непогрешимости Папы. В одном случае непогрешимость приписана личности, в другом – коллективу. Обе церкви в поисках авторитета предоставили право последнего слова не Священному Писанию, а людям, заблуждения которых как бы заранее санкционированы догматом непогрешимости. Церковь действительно является хранительницей истины Божией, скрытой в Слове Его, как сказано: «Освети их, учеников, то есть церковь, истинную Твоею. Слово Твое есть истина». Иоанна 17, 17, 18. Церковь является столпом и утверждением истины, поскольку она на этой истине утверждается, и эту истину, как столб, утверждает в мире. Посему не тот еретик, кто порывает с церковью и противоречит ее суждениям, а тот, кто уходит от истины Священного Писания и противоречит Слову Божию. Чтобы убедиться в неправильности догмата о непогрешимости церкви, достаточно вспомнить лишь несколько случаев из Священного Писания, подтверждающих, что христианская церковь никогда не утрачивала способности грешить, ошибаться, отступать, охладевать, терять первую любовь к Богу и даже погружаться в духовную литургию. Такими яркими примерами является притча о десяти девах и послание к малоазиатским церквам. Матфея 25, с 1 по 13 стихи, Откровение 2 и 3 главы. Отступление церкви от истины Священного Писания уже было предсказано апостолом Павлом в Ефесе, когда он заявил собравшимся руководителям общин, говоря: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам волки лютые, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Деяния 20, 29, 30. Подобного рода лютые волки появлялись еще при жизни апостолов, и разрушающее влияние их испытывали христианские общины во многих местах. Так, например, апостол Иоанн говорит в своем соборном послании: «Я писал церкви, но любящие первствовать у них диатреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви». 3 Иоанна 1, 9 и 10.